Глава 9. Разговор темных геймеров. Ли Хэн подключился к чату Ассоциации темных геймеров. Эта возможность появилась у него совсем недавно, после повышения уровня доступа за раскрытие сведений о Северном континенте, ответы на вопросы и продажу предметов. Обычные люди заходили в чат, чтобы скоротать время, но это не относилось к темным геймерам. Те, как постоянно искавшие выгоду игроки, круглосуточно обменивались информацией о королевствах, особенностях своих классов и секретах заданий. Но не стоило считать это место еще одним видом форума, где игроки могли читать определенную информацию в зависимости от своего уровня доступа. Совсем нет. Это было место для небольшого числа избранных. Естественно, что все услышанное в чате требовалось сохранить в тайне. Хуни. Приветствую, Хэн. Хэн. Ага, рад снова тебя увидеть. Хуни. И я тебя, приятель. Порочный дьявол. Рад познакомиться с тобой, Хэн. В данный момент в чате находилось 7 человек. Однако все остальные, не считая Хуни и Порочного Дьявола, в переписке не участвовали, предпочитая быть сторонними наблюдателями. Хуни. Хэн, ты в последнее время заходишь только поздно вечером. Да и то ненадолго. Чем сейчас занимаешься? Хэн. Просто осваиваю профессиональные навыки. Хуни. Что ж, навыки действительно важны. Обычно подключаясь к чату, ты не слишком разговорчив. Проверяешь в это время расценки на предметы? Я прав? Хэн. Да. Порочный дьявол. Я тоже частенько этим занимаюсь. Хуни. Наверное, все темные геймеры так делают. Нет настолько занятой работы, как наша. Регулярная проверка цен, заданий и места охоты. Вот ежедневное времяпрепровождение каждого темного геймера. Причем делали они это не столько ради заработка, сколько ради информации. Как люди, жизнь которых зависела от игры, они не могли расслабиться и просто наслаждаться приключениями. Им всегда нужно было быть впереди всех. Хуни. Я среди темных геймеров уже 7-й год. А вы поскольку? Порочный дьявол. 3. Хотя если прям совсем, то около 2. Хуни. Получается, я старше тебя. Хотя, конечно, это ничего не значит. 2 года. Выходит, жизнь темного геймера ты начал уже в Королевской дороге. Порочный дьявол. Так и есть. Начал, когда Королевская дорога только появилась. Развивался чуть быстрее других, поэтому смог сколотить деньжат. Хуни. Завидую. А что насчет тебя, Хэн? Хэн. По-настоящему вступил на путь темного геймера около года назад. Хуни. Удивительно! Порочный дьявол. Что, правда? У тебя должно быть необычные способности, раз ты получил доступ к этому чату. Ведь здесь считают важным не только уровень, но и качество предоставленной информации, полезность ответов на вопросы других. Хуни. Действительно невероятно. Всего год. Не поделишься в чем твой секрет? Хэн. Просто старался изо всех сил. Да и как темный геймер начал зарабатывать гораздо раньше. Плюс готовился к игре. Порочный дьявол. Я так и думал. А ведь темным геймером в Королевской дороге быть весьма трудно. Сорёнги. Здравствуйте. Я тут другим занимался. И невольно стал свидетелем вашего интересного разговора. Я 6-й год темный геймер. В чате стало шумнее с появлением других игроков, которые до этого молчали. Сообщения быстро сменялись, передавая приветствия и высказывания людей. Но не прошло и 10 минут, как все опять стихло. Игроки снова ушли искать нужную информацию или отдыхать, из-за чего в чате находились весьма номинально. Ли Хэн тоже отлучился ненадолго для поиска. А когда вернулся, беседу опять вели только Хуни и Порочный Дьявол. Хуни. Эй, Хэн, ты еще с нами? Хэн. Ага. Хуни. Я тут недавно взялся за одно задание. В общем, хочу кое с кем с вами посоветоваться. Порочный дьявол. А что за задание? Хуни. Ну, в первую очередь, поймите, что я не могу раскрывать все детали. Порочный дьявол. Это естественно. Хэн. Мы понимаем. Хуни. Спасибо. На самом деле, я выполняю немного необычное задание. Порочный дьявол. Опасное. Хуни. Можно сказать и так. У него весьма высокий уровень сложности. И если в процессе выполнения я умру, то уже не смогу возродиться. Порочный дьявол. В каком смысле? Не сможешь возродиться. Что это значит? Хэн. Имеется в виду, что персонаж после смерти навсегда потерян? Хуни. Да, все правильно. Абсолютная смерть персонажа. Обычно это происходило после освоения игроком запретной магии или отдачи души каким-либо силам. Однако намека на подобное условие хватало, чтобы любой темный геймер отказался от такого задания. Даже самые сильные проклятия можно снять со временем. Но когда терялся персонаж, приходилось начинать весь путь сначала. Ли Хэн был многим недоволен при получении класса лунного скульптора, но даже при этом он не стал бы от него отказываться, так как прекрасно представлял, сколько времени придется потратить на прокладывание новой дороги. Хэн, как ты получил это задание? Хуни. Я лидер одной гильдии, и это было задание, данное всем нам. Порочный дьявол. Раз ты добился звания лидера, значит персонаж у тебя весьма выдающийся. Жаль такого терять. Хуни. Да, я сам уже чуть-чуть жалею. Даже ради друзей и собратьев решиться согласиться было достаточно трудно. Правда, и итоговая награда весьма велика. Порочный дьявол. Настолько, что темный геймер готов начать все сначала? Хуни. Я понимаю, что задание весьма непростое. Но на тот момент ситуация складывалась таким образом, что стоило взяться. Так как даже в случае провала за время выполнения можно отхватить большую награду. Порочный дьявол. Я лично бы переживал. Все-таки тяжело развить нового персонажа с нуля. Хуни. За 7 лет деятельности в качестве темного геймера это самый большой шанс и вызов, что мне выпадали. К тому же за прошедшее время я успел накопить денег и думаю, в случае провала смогу начать все сначала. Между строк чувствовалось, что Хуни старается приободриться и относиться положительно к сложившимся обстоятельствам. Однако полностью отогнать плохие мысли у него не получалось. Все потому, что для темного геймера страх потери персонажа равносилен страху потери работы. И это не могло не пугать. Особенно, когда нужно как-то платить по счетам. А компенсации при увольнении или пенсии не предвидится. Если бы Ли Хэн попал в положение, когда его персонаж Вит мог исчезнуть навсегда, он бы не смог спать от беспокойства. «Я еще не успел ничего заработать!» Хэну казалось, что он не смог бы взяться за такое задание, хотя бы из-за сожалений о проделанной работе. Не говоря уже о сильном беспокойстве. Конечно, он успел отложить немного денег, но пока этой суммы не хватало даже для собственного успокоения. После смерти в игре персонажи теряли уровень и опыт в навыках. И уже одно это для темных геймеров было весьма тяжелым событием. Порочный дьявол. Тогда советую сосредоточиться на сборе предметов. Если что, останутся хотя бы они. Хуни. Разумеется. Все предметы, полученные в процессе выполнения задания, лежат на балансе аккаунта или продаются. Но абсолютное исчезновение персонажа, к которому я так сильно привязался... Конечно, это еще не произошло, но все равно сердце болит. Хэн. Должно быть, ты сильно беспокоишься. Хуни. Тут уже ничего не поделать. Остается лишь двигаться вперед. Хэн. У тебя есть опыт для быстрого роста. Да и задание. Руки Ли Хэна зависли над клавиатурой. Конечно, это было только предположением. Но при окончании таких заданий угроза окончательной смерти вполне могла исчезнуть. Потому как в любом другом случае никто бы не взялся за их выполнение. Тем не менее, Хуни концентрировался на самом плохом из возможных вариантов. Кажется, действительно трудное задание. Возможно, оно даже сложнее поиска иголки в стоге сена. Хэн, желаю тебе удачи в выполнении задания. Мне больше нечего сказать. Хуни. Спасибо. Буду стараться изо всех сил. Мне кажется, именно такой поддержки мне не хватало. Порочный дьявол. Я очень рад видеть, как вы двое общаетесь. Хуни. Порочный дьявол. Хэн, может, будем друзьями? Хоть я и не знаю ваших возрастов и адресов, но, думаю, было бы неплохо дружить. Пускай лишь даже в чате темных геймеров. Хэн. Я согласен. Хуни. Тогда позволь начать первому. Мне 28 лет. Хэн. Мне 23 года. Хуни. Хэн, ты мне как младший брат. Хэн. Брат, можно и так. Хуни. Ты не против, порочный дьявол? А сколько тебе лет? Порочный дьявол. Братья, мне 15. Так как я самый младший среди вас, прошу сильно не обижать. Хуни. Хэн. Хуни. Дьявол? Порочный дьявол. Да. Хуни. Уже 11 часов. Тебе пора ложиться спать. Порочный дьявол. А, так время летит. Скоро мама придет. Пора сделать вид, что делаю уроки и готовиться ко сну. Всем пока. Хэн. Хуни. Студенческая жизнь у Ли Хэна тоже оказалась весьма загруженной. Даже при том, что он успевал сделать все зачеты, ежедневные занятия не давали расслабиться. К тому же все еще требовалось выполнить экспедиционное задание в Королевской дороге. Информацию о подходящих для него подземельях собирали Чхве Сангджун и Пак Сунджо. И в этом плане у них все складывалось нормально. «Не переживай, Хэн! Главное хорошенько подготовиться! И покажи свои скульптуры!» Великодушно предложил Чхве Сангджун. Он понимал, что задание придется выполнять в группе, куда Ли Хэн уже принят, и многого от скульптора ожидать не стоит. Поэтому участники заранее договорились, что за время путешествия он продемонстрирует свое скульптурное мастерство, наигранно восхитившись которым, группа сможет получить хорошую оценку от профессора. Будет огромным успехом, если мы сможем пройти сложное подземелье со скульптором в отряде. Чхве Сангжун намеревался сделать будущий поход местом своего триумфа. Все последние дни с поддержкой гильдии и одолженными у брата предметами, он ускоренными темпами поднимал свой уровень. Сейчас Чхве Сангжуна волновал только Пак Сунджо, являвшийся в игре высокоуровневым вором. В подземельях от воров мало толку. Но в принципе будет неплохо иметь его в команде. Немного помочь он все же сможет. Так как тот был вором, то по крайней мере от него можно было ожидать обезвреживания ловушек и вскрытия дверей. Очередное совещание группы произошло во время обеда, уже без присутствия Лихэна. «Ну что, ребята, кого мы доберем на два оставшихся места? Скоро состоится фестиваль, и всем будет не до этого. Так что стоит заранее поделиться и подготовиться», — произнесла Минсора, поедая сэндвич в школьной столовой. В группе Стив, в которую входили все присутствующие, сейчас было только 5 человек. А для начала выполнения работы им требовалось добрать еще двоих. Чхве Сангджун прокручивал этот вопрос в голове уже миллион раз. Так как в предстоящем путешествии он намеревался выделиться, ему не хотелось брать кого-то сильнее себя. В то же время требовались игроки, которые хотя бы немного смогут помочь. Хорошо бы добрать священника или шамана. Так, кто еще у нас не определился с командой? Или может даже переманить кого-то из других групп? Чхве Сангджун прикидывал разные варианты. В этот момент к столику и подошли Джун Юн Хи и Хонг Сунге, которые были членами их команды в недавней поездке на остров Сильмидо. «Всем привет! Слушайте, если вы еще не определились с группой, может, объединим усилия?» Чхве Сангджуна столь неожиданное предложение весьма обрадовало. «Конечно! А какие у вас классы уровень?» – спросил он. «Стихийный маг, 266 уровня. В настоящее время нахожусь в королевстве Дейл. А я рейнджер, 285 уровня. Сейчас в Никане, охочусь вместе с Юн Хи». Маг, связанный со стихиями, и рейнджер. Оба класса были весьма далеки от священника или шамана, которых так хотел Чхве Сангджун. «Тогда добро пожаловать!» — с улыбкой на лице сказал он. Даже при том, что девушки обладали не самыми подходящими классами, он решил принять их предложение. Джу Юн Хи и Хон Санге были красавицами, за которыми на факультете гонялись многие парни. Юн Хи просто выразительно. Ну и кроме того, Джу Юн Хи была идеалом Сангджуна, и поэтому он никак не мог ей отказать. «Правда? Спасибо, Сангджун», — сказал Юн Хи и улыбнулась, показывая милые ямочки на щеках. Ага. Ли Южон расстроенным взглядом окинула Чхве Сангджуна. «Королевство Дейл. Мы сейчас тоже там. До крепости Никан сможем добраться за день. Южон, а какой у тебя уровень?» «Я мечник, 237 уровня. И со мной Минсора, чародей 144 уровня. Вот как?» Джу Юн Хи и Хон Санге выглядели растерянными. Даже у мечника, по их мнению, был слишком низкий уровень. Что уж говорить о чародее, от которого не было никакого проку в исследовании подземелий. Их смятение было настолько явным, что Минсора решила на всякий случай переспросить. «Вы уверены, что наша группа вам подходит?» «Да, хотя, конечно, это необычно, но, кстати, Хонг Сонге чуть запнулась и покраснела, но все же продолжила. «А почему здесь нет Ли Хэна? Он разве не в вашей группе? Он не участвует в совещании». «Но почему?» «Сказал, что сильно занят. Да и в этом нет смысла. Все равно он скульптор». «Эй, вы точно не передумали быть в нашей группе?» «Да». Так как отказываться сейчас было бы уже глупо, девушкам волей-неволей пришлось согласиться. Но узнав классы и уровни новых соратников, они чувствовали только одно. «Кошмар! Я в такой группе! Это конец! Придется снова посещать все эти лекции!» Каждый обеденный перерыв в университете Ли Хэн проводил во дворе на газоне. И сегодня она здесь. Женская красная рисовая коробка. Вот уже на протяжении последних 9 дней она лежала рядом с тем местом, где он обедал. Естественно, Ли Хэн не притрагивался к ней. Чужой же обед. Он предполагал, что за ней придет хозяйка, и поэтому даже не думал открывать. Но на следующий день коробка лежала все там же. Только на этот раз она была желтого цвета и обернута в белый платок. Рядом лежала записка. «Пожалуйста, попробуйте». Весьма изящный и красивый почерк. Ли Хэн тихо пробормотал. «Не знаю, для кого это, но завидую». Рисовая коробка, которую можно было сравнить с букетом цветов. «Издавна нет лучшего подарка, чем еда. Как, наверное, хорошо тому парню, у которого есть такая девушка. Деньги на еду тратить совершенно не приходится». Ли Хэн грустно улыбнулся и съел собственноручно приготовленный обед. Он был уверен, что чуть позже придет совсем другой парень и съест рис из этой коробки. И даже на миг не мог допустить того, что этот обед предназначен ему, человеку, у которого никогда в жизни не было отношений с девушкой. Наступил следующий день. «Ли Хэн, пожалуйста, попробуйте».

враждебные королевства отсутствуют. Более подробную информацию вы сможете получить через какое-то время после вступления в гильдию. Вы хотите принять приглашение? Если бы у гильдии имелись какие-то либо враги, то вступить в нее решился бы не всякий игрок. Но так как информация ясно говорила об обратном, никакого вреда от принятия этого решения не предвиделось. Я согласен. Дынь. Вы вступили в гильдию Пустынные Странники. В тот же миг в игровом чате Вида появилось новое сообщение. Сабина. А вот и наш новичок. Поздравляю со вступлением. Финн. Добро пожаловать. Эдвин. Приятно познакомиться. Гильдия приветствовала своего нового собрата. В списке игравших сейчас значились подключенными 24 из 26 игроков гильдии, включая Вида. И хотя активность можно было назвать отличной, свои приветствия написали только трое из них. Вид. Здравствуйте, я Вид. Новый участник гильдии. Приятно познакомиться. Герман. Остальные, похоже, заняты охотой или заданиями. У нас много тех, кто путешествует, отключив окно сообщений гильдии. Поэтому, если что-то нужно, тебе лучше будет потом добавить людей в друзья, дабы проще общаться. Вид. Буду иметь в виду. Финн. Ну а дедушка Герман, вы разве не говорили, что и Артхен вступит? Герман. Что ты говоришь? Как раз Артхен сейчас и вступил. Финн. Совсем нет. К нам присоединился господин Фит. Сами проверьте. Герман. Не может быть, чтобы я ошибался. Я лично встретил и пригласил Артхенда. А? Как это случилось? Действительно, сейчас присоединился Вид. Как ты и сказала, Финн. Вид первым делом засекретил свой уровень и класс в списке участников. Он не хотел раскрываться перед людьми, которым еще полностью не доверял. Но настоящее имя все равно показывалось. Вид. Я и есть Артхенд. Герман. Правда? Артхенд, гном-скульптор? Вид. Да, но я не гном. Герман. Как не гном? Вид. Из-за сложившихся обстоятельств я притворяюсь гномом. Финн. Артхенд, приятно тебя видеть. Но как это не гном? Ты же стопроцентный коротышка-гном. А, наверное, не тактично называть гном коротышкой. Прости. В общем, ты ни одной раз и с дедушкой Германом? Вид. Нет. Финн. Тогда кто ты? Вид. Я человек. Лицо Германа, молча читавшего всю эту переписку рядом с Артхендом, окаменело. Невероятно детальные изделия, выполненные скульптурные задания, сотворенные из сияния удивительные крылья света. Все сложилось в единую картину. В голове Германа крутилась лишь одна мысль. Герман. Человек-скульптор Вид. Неужели? Правитель Моры? Вид. Да, это я.